Глава 8. Джейми. Увидеть мальчика на завтра Полиане не удалось, потому что зарядил дождь, и в парк она не пошла. Шел дождь и на следующий день, а когда, наконец, выглянуло солнце, и Полианна с самого утра поспешила в парк, то мальчика в инвалидном кресле вновь не оказалось на месте. Он появился только на четвертый день, и Полианна, завидев его, бросилась навстречу. «Ах, как я рада! Как я рада видеть тебя! Где ты пропадал? Почему тебя вчера не было в парке?» «Не мог. Боль не пустила», — объяснил парнишка, выглядевший сегодня бледнее обычного. «Боль? И часто она у тебя?» — сочувственно ахнула Полианна. «Да практически всегда». «Беззаботно, как о чем-то само собой разумеющемся», — сказал мальчик. «Обычно я с ней справляюсь, но иногда так прихватит, так скрутит. Как вот вчера, например. Тогда уж я никак». «Но как же ты терпишь, если у тебя всегда болит?» — ужаснулась Полианна. «Да не знаю. Привык, наверное», — спокойно ответил мальчик. «Нужно принимать вещи такими, какие они есть, потому что другими они быть не могут. Но что толку, скажи, мечтать о том, как все могло бы сложиться? И, между прочим, чем сильнее у тебя болит сегодня, тем приятнее станет завтра, когда боль слегка притихнет. Понимаешь?» «Ой, еще как понимаю. Это же вроде моей иг...» Начала Полианна, но мальчик перебил ее. «Послушай, ты много угощений сегодня принесла?» С тревогой в голосе спросил он. «Надеюсь, что да, потому что, видишь ли, мне самому сегодня пришлось прийти с пустыми руками. У Джерри с утра в карманах ветер гулял, так что мне нечего было положить в коробку». «То есть...» Потрясённая его словами, переспросила Полианна. «То есть тебе и самому сегодня есть нечего?» «Ага», — улыбнулся мальчик. «Но не переживай, в первый раз, что ли? Не в первый и не в последний, надо думать. Я привык. Эй, смотри, к нам сэр Ланселот пожаловал». Но Полианне сейчас было совсем не до белок. «И в доме у вас тоже не осталось никакой еды?» «В доме? В доме у нас еда никогда не залеживается», — рассмеялся мальчик. «Видишь ли, мамуля у нас подрабатывает уборкой и стиркой. Там ее обычно кто-нибудь и покормит. Джерри тоже старается что-нибудь перехватить, где сможет. Так что дома мы едим только утром да на ночь. Ну, если, конечно, есть что в рот положить». Полианна слушала его и ужасалась. «А что же вы делаете, если в доме совсем нечего есть?» «Как что? Голодаем, разумеется», — бодро ответил мальчик. «Но я никогда не слышала о том, что кому-то совершенно нечего есть», — ахнула Полианна. «Да, мы с моим папой очень бедно жили, ели бобы с рыбными тефтельками, хотя нам ужасно хотелось индейки, но чтобы совсем... Послушай, а почему вы не обратитесь к людям, хотя бы к вашим соседям?» «А толку-то?» «Ну, так они и помогут. Дадут что-нибудь. Как же иначе?» Мальчик снова рассмеялся, но на этот раз как-то странно, горько. «Ошибаешься. Что-то не доводилось мне слышать, чтобы кого-то за просто так угощали бифштексом или кремовым тортом. Ищи дураков. И, кстати говоря, если не поголодаешь, не поймешь, какое это чудо — вареная картошка. Да с молоком. И тогда тебе нечего будет записать в свою веселую книгу». «Куда записать?» Мальчик натянуто улыбнулся и покраснел. «Ладно, проехали. Прости, я забыл на минутку, что ты не мамуля и не Джерри». «Ну, расскажи, расскажи, что это за веселая книга?» — принялась умолять Полианна. «Пожалуйста, пожалуйста. Ну, скажи, хотя бы рыцари, короли и прекрасные дамы в ней есть?» Мальчик покачал головой. Яркий блеск в его глазах погас, они сделались темными и бездонными. «Нет, их в ней нет. Хотя очень хочется, чтобы они и там были», — печально вздохнул он. «Но когда ты не можешь даже шагу ступить, не можешь сражаться в битвах и побеждать врагов, когда нет прекрасной дамы, которая вручит тебе перед боем меч, а потом наградит за победу...» Глаза мальчика внезапно засверкали. Он гордо задрал подбородок, словно услышав призывный звук боевой трубы. Но вспыхнувший в нем огонь погас так же неожиданно, как и загорелся. «Когда ты просто ничего не можешь, кроме как сидеть и думать...» — тусклым голосом продолжил он, опустив плечи. «Тогда тебе порой ужасные мысли приходят в голову. Просто ужасные. Мне, во всяком случае, они приходили. Мне хотелось ходить в школу, чтобы узнать гораздо больше того, чему могла меня научить мамуля. Мне хотелось бегать и гонять мяч с другими мальчишками. Об этом я думал. И о том, как мне хочется продавать газеты вместе с Джерри, думал. И о том, что не хотел бы оставаться вечной обузой для Джерри и мамули, думал тоже. «О, я понимаю. Я очень хорошо понимаю тебя», — с чувством выдохнула Полианна, не сводя с мальчика своих горящих глаз. «Я же сама не могла ходить какое-то время». «Ты? Не могла ходить? Тогда ты действительно понимаешь, о чем я». «Правда, ты снова можешь ходить. А вот мне не повезло, знаешь ли», — вздохнул мальчик, и взгляд его сделался еще печальнее. «Но ты до сих пор ничего не рассказал мне о своей веселой книге», — напомнила ему Полианна. Глаза у нее были уже, что называется, на мокром месте. Мальчик слегка шевельнулся в кресле и, заметно смущаясь, ответил: «Веселая книга. Да в ней, в общем, ничего особенного нет. Не думаю, что тебе это будет интересно. Я начал писать ее год назад. В тот день я чувствовал себя хуже, чем обычно. То есть совсем плохо. Все казалось ужасным. Какое-то время я просто думал, хандрил, затем взял одну из папиных книжек и попытался читать. Открыл ее наугад и сразу попал на стихотворение. Увидел строчки, которые до сих пор помню наизусть. Нас радости повсюду окружают. И тишина, и дальний ветра свист, и падающий с ветки желтый лист. Этот лист меня просто убил. Знаешь, я чуть с ума не сошел, так мне захотелось поменяться местами с тем парнем, который написал эти строчки, и посмотреть, как он станет радоваться листочком-ветерочком, сидя в инвалидном кресле. И настолько я рассердился, раззадорился, что решил доказать, что совершенно не знает этот парень, о чем он говорит. Не знает, как и где нужно искать настоящие радости в жизни. Короче, я взял старую записную книжку, которую подарил мне Джерри. Взял карандаш и решил, что буду сам находить радости и записывать их в эту книжку. И стал записывать все, что меня радует, чтобы потом посмотреть, сколько у меня накопится этих радостей. «Да, да», — восторженно воскликнула Полианна, когда мальчик на секунду замолчал, чтобы перевести дыхание. «Я не подозревал, что у меня наберется много радостей», — продолжил мальчик. «Ну а что ты думаешь? Их оказалась целая куча. Вагон радостей. Получается, что хотя бы чуть-чуть я могу радоваться буквально всему, что со мной происходит. Самой первой радостью была сама книжка. то, что она у меня есть, и я могу делать в ней записи. Потом кто-то подарил мне цветок в горшке. Радость. Джерри подобрал в подземке забытую кем-то книжку. Снова радость. А разве не радостна сама эта охота за радостями? Радостно, да еще как. А как интересно оказалось отыскивать радости в самых, что ни на есть, неожиданных местах. А потом однажды моя книжка попала в руки Джерри. Он полистал ее и все понял. Именно тогда он и дал ей название «Веселая книга». Ну, вот и все, пожалуй. Вот и все, воскликнула Поллианна. На ее пылающем лице попеременно отражались восторг и глубокое изумление. Да это же игра! Самая настоящая игра в радость. Ты играешь в нее, сам того не зная. Причем играешь в миллион тысяч раз лучше, чем я. Да мне, да я, боюсь, вообще не смогла бы в нее играть, если бы у меня не было еды, и я никогда не могла бы ходить, и все такое. И она замолчала, задохнувшись. Игра? Какая игра? Не знаю я ничего ни про какую игру, нахмурился мальчик. Я понимаю, что ты не знаешь. Хлопнула в ладоши Поллианна. «Знаю, что не знаешь, и это просто отлично. Замечательно просто. А теперь слушай. Я тебе расскажу, что это за игра». И она рассказала ему. «Вот это да!» Одобрительно покачал головой мальчик, когда она закончила. «Подумать только!» «Подумать только, что ты играешь в мою игру лучше, чем кто-нибудь!» «Лучше, чем я сама!» — воскликнула Поллианна с тем оттенком благоговения, с каким люди говорят о чудесах. «Но теперь я хочу знать. Я все хочу знать!» «Пф, а что еще знать-то?» — пожал плечами мальчик. «Давай лучше покормим сэра Ланселота и всех остальных, они уже заждались». «Ну да, ну да». С некоторой досадой откликнулась Поллианна, глядя на собравшихся возле них гостей, щелкающих, воркующих и чирикающих в ожидании обеда. Она нетерпеливо перевернула свой бумажный пакет и одним махом высыпала его содержимое на землю. «Все готово. А теперь давай поговорим. Мне много чего хочется узнать. Очень много». «И прежде всего скажи, как тебя зовут? Я знаю только, что ты не сэр Джеймс». «Не сэр Джеймс, это точно», — улыбнулся мальчик. «Так меня обычно Джерри зовет. В шутку, конечно. А мамуля и все остальные называют меня Джейми». «Мамуля — это твоя мама, да?» «Точно». Поллианна сразу загрустила. Если у этого Джейми была мама, он, разумеется, не мог быть тем Джейми, которого разыскивает миссис Кэррью, потому что мама того Джейми умерла много лет назад. Что, впрочем, не делало этого Джейми менее интересным. Ничуть. «А где ты живешь?» — с интересом продолжала расспрашивать она. «В вашей семье есть еще кто-нибудь, кроме тебя, Джерри и мамули? А здесь, в парке, ты каждый день бываешь. Где твоя веселая книга? Ты дашь мне ее посмотреть? Доктора точно сказали, что ты никогда ходить не сможешь. А откуда у тебя это кресло?» «Ну и ну», — рассмеялся мальчик. «Хочешь, чтобы я сразу на все твои вопросы ответил? Ладно. Попробую, если не забуду чего-нибудь. Только давай я с конца начну. Кресло. Это кресло появилось у меня примерно год назад. Джерри, понимаешь, знаком с одним парнем, как его, ну, из тех, что для газет пишут. И тот напечатал про меня в своей газете, что, дескать, я никогда ходить не смогу и всякое такое, и про веселую книгу написал. Не успели мы глазом моргнуть, как к нам люди привалили. Целая толпа женщин и мужчин. Прикатили это кресло, сказали, что прочитали обо мне, и вот. Ну, одним словом сказали, чтобы я взял это кресло вроде как на память от них. Здорово. Представляю, как ты обрадовался, наверное. Еще бы. Целой странички в веселой книге едва хватило, чтобы рассказать об этом кресле. Скажи, а ты что? Ты взаправду больше никогда ходить не сможешь? Сквозь навернувшиеся слезы спросила Полианна. Похоже на то. Доктора вроде сказали, что никогда. Ну, про меня они то же самое говорили. А потом меня отвезли в клинику к доктору Эймсу. Я провела там почти год, и он сумел меня поставить на ноги. Вот я и думаю, может, он и тебя смог бы вылечить? Нет, не смог бы, — отрицательно покачал головой мальчик. Понимаешь, у меня все равно не получится поехать к нему. Дорого. Где нам столько денег взять? Так что будем считать, что ходить я уже никогда не буду. Да ничего, — упрямо вскинул он подбородок. Я стараюсь никогда об этом не думать. Сама, наверное, знаешь, что происходит, когда начинаешь думать. Да, да, знаю, конечно. Прости, что заговорила об этом, — извиняющимся тоном сказала Полианна. Я уже сказала, что ты умеешь играть в радость лучше меня. Но продолжай. Ты на половину моих вопросов еще не ответил. Расскажи, где ты живешь? Есть ли у тебя другие братья и сестры, кроме Джерри? Лицо мальчика моментально оживилось, глаза заблестели. Другие? Нет. Да и с Джерри, если честно, мы тоже не братья. И мамусик мне не родная. Но посмотри, как они обо мне заботятся. «Как ты сказал?» — моментально навострила ушки Полианна. «Мамусик не твоя мама?» «Нет, вот поэтому я и...» «А своя родная мама?» — дрожа от волнения, спросила Полианна. «Свою родную маму я совершенно не помню». А папа умер 6 лет назад. 6 лет. Сколько же тебе тогда было? Точно не скажу. Очень маленький я тогда был. Мамусик говорит, что 6 лет примерно. А после смерти папы они взяли меня к себе. Значит, тебе 12 лет, и тебя зовут Джейми, так? Затаив дыхание, спросила Полианна. «Ну да, я уже говорил, что Джейми». «А фамилия? Фамилия твоя как?» Нетерпеливо спросила Полианна и замерла, ожидая ответа. «Не знаю». «Не знаешь? Как это «не знаешь»?» «Не помню я свою фамилию. Слишком маленьким был. Ее даже Мёрфи, то есть мамусик, и Джерри не помнят». Они меня всегда только как Джейми знали. Полианна была разочарована, но тут же ей в голову пришла новая мысль. «Но если ты не помнишь свою фамилию, то не можешь знать того, что она не Кент». «Кент?» — озадаченно переспросил Джейми. «Да, да. Понимаешь, был маленький мальчик по имени Джейми Кент, и он...» Пылко начала Полианна, но тут же замолкла, прикусив губу. Ей подумалось, что будет лучше не делиться с мальчиком своими предположениями. Сначала лучше самой убедиться в том, что он может оказаться тем самым Джейми Кентом, прежде чем подавать ему какие-то надежды. Ведь они могут не оправдаться, и это станет для Джейми огромным разочарованием. Полианна очень хорошо помнила, как был огорчен Джимми Бин, когда узнал о том, что никто из дам из благотворительного комитета не хочет брать его к себе. а затем еще раз очень сильно был разочарован, когда его не хотел поначалу взять к себе мистер Пендлтон. Нет, в третий раз ту же ошибку Полианна не совершит. Это она твердо решила. Вот почему Полианна постаралась как можно скорее уйти от опасной темы и как можно небрежнее сказала: «А впрочем, это совершенно не важно. Расскажи лучше о себе. Мне очень интересно». «Да что там рассказывать-то?» — замялся Джейми. «Ничего хорошего я, пожалуй, и не припомню. Говорят, что мой отец был, мягко говоря, чудаком. Никогда ни с кем не разговаривал, и никто не знал даже, как его зовут. В нашем квартале все называли его просто «профессор». Мамусик вспоминает, что мы с ним жили в маленькой комнатке на последнем этаже дома в Лоуэле, том же самом, где и мамусик со своим мужем жила. Они и тогда уже были бедные, хотя и не настолько бедные, как мы сейчас. Я имею в виду то время, когда отец Джерри был еще жив и имел работу. Нищета — это, знаешь...» «Знаю, знаю», — кивнула ему Полианна и ободряюще добавила. «Ты продолжай, продолжай». «Ну, что тут продолжать? Мамусик говорит, что мой папа все сильнее болел и становился все чудаковатее, поэтому я много времени проводил у них внизу. Тогда я еще мог ходить немного, хотя с ногами у меня было уже не в порядке и становилось все хуже. Я играл с Джерри и его маленькой сестренкой, которая потом умерла. А там и мой отец умер, и у меня никого не осталось. Меня хотели отправить в приют, но я так плакал, и Джерри так расстроился, что мамусик со своим мужем не выдержали и решили оставить меня у себя. И оставили. Как я уже сказал, сестренка Джерри к тому времени уже умерла, и я как бы занял в их семье ее место. С тех пор я и стал жить у них. Ну а потом все стало совсем плохо. Отец Джерри умер, а я совсем перестал ходить. Да, мамусик и Джерри стали совсем нищими, но они не бросили меня. Видишь, какие они добрые?» «Да, они очень добрые, и их за это ждет большая награда», — воскликнула Полианна. «Да, она их ждет, я знаю. Я это точно знаю». Полианна дрожала от восторга и возбуждения. Она была уверена, что нашла пропавшего Джейми. Только ничего не нужно говорить. Пока. Рано, рано, рано. Пусть сначала миссис Кэррью увидит его. И тогда... Тогда... Даже не знавшего, казалось, границ воображения Полианны, не хватало, чтобы представить себе блаженство, радость, счастье, которые охватят миссис Кэррью и Джейми, когда они вновь найдут друг друга. Она легко вскочила на ноги, совершенно бесцеремонно и непочтительно стряхнув при этом со своих колен сэра Ланселота, который обнюхивал ее карманы в поисках орешков. «Сейчас мне пора идти», — сказала Полианна. «Но завтра я опять приду. Обязательно приду. Может, со мной придет одна дама, с которой тебе приятно будет познакомиться? Ты ведь придешь сюда завтра, правда?» — встревожилась она. «Конечно, приду. Если только дождя не будет». «Джерри почти каждое утро меня сюда привозит, ты же знаешь. Мы все устроили так, чтобы у него было время, чтобы работать, а я беру с собой свой обед и сижу здесь до 4 часов, пока он закончит. Джерри, он так добр ко мне». «Я знаю, знаю», — кивнула Полианна. «И надеюсь, что ты вскоре найдешь еще кого-то, кто будет тоже добр к тебе». Сделав это загадочное заявление, она лучезарно улыбнулась и упорхнула прочь.